Петр опустил голову, папа накинул ему на шею веревку, и табличка оказалась у Петра на груди. «А теперь я позову палачей и прикажу тебя повесить», — сказал папа. «Если такова воля вашего святейшества, пусть так и будет», — сказал Петр. «Но прежде прошу ваше святейшество рассудить, правдиво ли заверение принцессы Изотты в том, что она меня не знает, и может ли оно явиться доказательством того, что надпись на табличке соответствует правде?» Изотта знала. От ее ответа зависит моя жизнь, и вполне понятно, что она использовала эту великолепную возможность, чтобы отомстить мне, потому что до сих пор она считает меня так же, как недавно считали вы, убийцей герцога Танкреда. «Нет, я не знаю его», — произнесла она, — «потому что это ее долг, долг верный, скорбящий по своему отцу дочери и наследнице трона, который, по ее ошибочному убеждению, хотел захватить я, безвестный авантюрист, явившийся бог весть откуда. Ее сердце до сих пор обливается кровью, ее гордость до сих пор оскорблена сменой одежды. Несомненно, она не по собственной воле сменила шелковое платье принцессы на грубую власяницу монастырской послушницы. И это одеяние — наглядный знак политического падения ее рода, о чем дал понять своим небрежным поклоном клирик римского орла. Подлый и хорошо информированный, как все личные слуги. Разве Изотта, спрошенная тут, знает ли она меня? Желала своим ревностным подтверждением дать мне возможность остаться живым и невредимым и с нетерпением ожидающим плодов своего злодеяния? Тысячу раз нет и нет, ваше святейшество. Я предполагал ее отрицательный ответ. Меня, напротив, удивило бы, если бы она признала, что знакома со мной. Я не корю тебя за это, бедная Изотта, наоборот. Как видишь, я одобряю твои поступки и абсолютно принимаю их. Стоит только маленькая оговорка, что, по моему мнению, ты слишком легко, слишком быстро поверила в мою виновность. Разве ты не читала письма, которые твой несчастный отец послал со срочным курьером твоей матери? Нет, не читала, едва слышно выдохнула Изотта. Но о существовании этого письма ты знаешь? Знаю, сказала Изотта. Но мама говорила, что в нем не было ничего особенного. Там на самом деле не было ничего особенного, согласился Петр. Ибо что же особенного, когда отец, герцог или простой человек, обещает руку своей дочери юноше, который ее любит и которому он доверяет? Как бы выстоял род Адама и Евы, если бы такие вещи не происходили сплошь да рядом? Любовь — это может быть чудо, потому что люди, кажется, по своей природе устроены так, чтобы ненавидеть друг друга. Но они склонны и к тому, чтобы это чудо, которое видят на каждом шагу, считать обыденным явлением. И еще. Что же особенного, если властитель ставит во главе своего войска того, кто обнаружил умение в военном искусстве? Права, следовательно, твоя мать, Изотта, сообщив, что письмо не содержало ничего особенного. Но невзирая на то, что речь шла о чем-то совсем обыденном, повседневном, она тут же отправилась из Рима в Страмбу, чтобы выбить из головы твоего отца совсем обычные помыслы, потому что этим юношей, о котором шла речь, был я, Петр Кукани-Скукани. Изотта посмотрела на Петра. «Откуда ты знаешь?»